И, разумеется, его было надо носить вовсе не с простой хлопчатобумажной рубашкой, в которой отправилась на прогулку Бриана. — Грей, ты не должен покупать мне такие вещи! — пробормотала она упавшим голосом, хотя руки так и тянулись потрогать бусинки. — Глупости! — Грей наклонился к Бриане и чмокнул ее в щеку. — Не лишай меня удовольствия! Он выпрямился и, прищурившись, окинул Бриану критическим взглядом. — Да, по-моему, это то, что нужно. Покажите-ка мне еще вон ту булавку с бриллиантовым сердечком, — попросил он продавщицу. — О, у вас хороший вкус! Продавщица проворно положила на прилавок черный бархатный футляр. — Да, прелестная вещица. — Как ты думаешь, Бри, Мэгги понравится? Я хочу сделать ей подарок в честь рождения ребенка. — Ой! — Бриана потеряла дар речи. — Сперва жемчужное ожерелье, теперь бриллианты в подарок сестре. — Конечно, как ей может не понравиться такое чудо, но, Грей, тебе не следует. — Какую скидку вы сделаете за обе эти вещи? — деловым тоном поинтересовался Грею продавщицы. «Так», — она задумчиво забарабанила пальцами по прилавку, потом, болезненно скривившись, достала калькулятор, что-то подсчитала и написала сумму на листочке. Когда Бриана увидела цифру, у нее остановилось сердце. «Грей, пожалуйста!» Он знаком велел ей помолчать. «По-моему, можно скинуть еще немного». «Вы меня убиваете», — простонала женщина. «Ничего, думаю, это не смертельно». Она принялась причитать, что ее заставляют работать в убыток, опять долго расхваливала свой товар, но потом все-таки сбавила цену и патетически воскликнула, прижав руку к груди: «Я от сердца отрываю». Грей подмигнул ей и вынул бумажник. «Заверните покупки и пришлите их в отель «Плаза».» «Грей, не надо!» «Извини, дорогая». Он снял с шеи Брианы бусы и небрежно протянул их обрадованной продавщице. «К вечеру ты их получишь. Не стоит ходить по городу в таком дорогом ожерелье». «Да я совсем не то имела в виду. Ты же прекрасно знаешь». «У вас чудный голос», — сказала продавщица, пытаясь отвлечь Бриану. «Вы ирландка?» «Да, видите ли, она впервые в Америке, и мне хочется сделать ей памятный подарок». Грей поцеловал Бриане руку с таким видом, что даже у циничной продавщицы защемило сердце. «Поверь, мне очень этого хочется, Бриана». «Все равно ты не должен покупать мне дорогие вещи». «Но мне доставляет удовольствие делать тебе подарки. Тем более, что ты никогда ничего не просишь». «И где вы живете в Ирландии, милочка?» — поинтересовалась продавщица. «В графстве Клер», — пробормотала Бриана, понимая, что опять проиграла. «Это на западе». «Там, наверное, очень красиво, да?» Продавщица взяла кредитную карточку Грея и ахнула. — Боже мой! Грейсон Тейн! Да я прочла все ваши книги! Я ваша горячая поклонница! Господи, то-то удивится мой муж, когда я ему расскажу! Он тоже обожает ваши романы! А вы не могли бы дать мне автограф? Иначе Милт не поверит, что я с вами разговаривала! — Ну, конечно! — Грей взял у нее листочек бумаги. «Вас зовут Марсия?» Он ткнул пальцем в табличку, стоявшую на прилавке. «Да, это я». «А вы живете в Нью-Йорке? На обложках книг почему-то никогда не указывают ваше место жительства». «Нет, я тут не живу». Грей улыбнулся и протянул продавщице листок, надеясь, что это отвлечет ее от дальнейших расспросов. «Марсии», — прочитала она, — «жемчужине среди жемчугов, с нежностью Грейсон Тейн». Продавщица просияла, однако не забыла при этом заставить Грея подписать чек. «Заглядывайте к нам, мистер Тейн, когда вам будут нужны особо изысканные украшения. И не беспокойтесь, я сейчас же отправлю ваши покупки в гостиницу. Носите бусы на здоровье, милая. Надеюсь, вам в Нью-Йорке понравится». «Спасибо, Марсия. Передайте мои наилучшие пожелания Милту». Довольный собой, Грей повернулся к Бриане. «Хочешь еще что-нибудь посмотреть?» Она молча покачала головой. «Зачем? Зачем ты это сделал?» — выпалила Бриана, когда они очутились на улице. «Не понимаю, как ты умудряешься меня переубедить? Я же не хотела!» «Не бери в голову», — отмахнулся Грей. «Лучше скажи, ты есть хочешь? Я лично хочу. Давай купим хот-дог». «Грей...» Бриана дернула его за рукав, заставив остановиться, и торжественно произнесла. «У меня никогда не было такой красивой вещи и такого прекрасного друга». «Вот и отлично!» Грей схватил ее за руку и потащил к следующему перекрестку, рассчитывая, что она истратила почти весь порох и не будет сильно сопротивляться, когда он приведет ее в магазин женской одежды выбирать платье для премьеры. Бриана, конечно, поупиралась, но потом опять-таки сдалась. Чтобы немного восстановить равновесие, Грей тоже пошел на попятную и позволил ей заплатить за сувениры, которые она хотела привезти в Ирландию. Ему ужасно понравилось, что Бриану гораздо больше впечатлили детские игрушки, а не украшения и модная одежда. Самое большое впечатление на нее произвела кухонная утварь. В восторге от Брианы Грей приволок покупки в гостиницу и, заманив ее в постель, долго предавался с ней сладостным любовным утехам. Потом они пообедали в роскошном ресторане, и Грей повел Бриану потанцевать в радужную комнату, где ей пришлось по душе буквально все. И интерьер, в котором человек чувствовал себя вне времени и пространства, и большой прекрасный оркестр. После танцев Грей опять долго ласкал Бриану, и, наконец, она, обессилев, заснула. А он лежал рядом, вдыхал аромат роз, который подарил ей утром, гладил ее шелковистые волосы и прислушивался к тихому мерному дыханию. На рассвете, уже засыпая, Грей вдруг вспомнил, в скольких отелях за свою жизнь он спал один и сколько раз просыпался в одиночестве. Никого рядом с ним не было. Никого, кроме людей, порожденных его фантазией. И его это вполне устраивало. Хотя теперь, когда рядом лежала, уютно свернувшись калачиком, Бриана, он уже не был твердо уверен, что одиночество — благо. Но, разумеется, в свое время он вновь обретет эту уверенность. Даже в полусне Грей не забывал свой девиз: «Не думай о будущем, и уж тем более о прошлом». Он всегда жил только настоящим, и сейчас его жизнь была почти идеальной. Глава 16. Нью-Йорк произвел на Бриану такое ошеломляющее впечатление, что она и весь следующий день носилась по городу с разинутым ртом, пытаясь увидеть все достопримечательности сразу. Она щелкала фотоаппаратом и так часто задирала голову, разглядывая небоскребы, что у нее в конце концов разболелась шея. Бриана не стеснялась своего сходства с тысячами туристов. Да, она ходит в толпе зевак, но что в этом предосудительного? Нью-Йорк — потрясающий город. У кого угодно с непривычки дух захватит. Бриана подолгу изучала в номере путеводитель, тщательно обдумывала каждый маршрут и потом аккуратно вычеркивала из списка увиденные достопримечательности. Сейчас ей предстояло встретиться за ленчем с лит-агентом Грея. «Арлена — прекрасный человек», — на ходу уверял Бриану Грей. Она тебе понравится. Но это же деловая встреча. Брианна замедлила шаг, однако Грей не дал ей повернуть назад. Я могу подождать тебя где-нибудь или присоединюсь к вам, когда вы обо всем договоритесь. Вы пообедаете, а я с удовольствием схожу в собор Святого Патрика, а потом... «Я же обещал сводить тебя туда после ленча», — заявил Грей. И Брианна ни на секунду не усомнилась в том, что он выполнит свое обещание. Грей с удовольствием водил ее по городу. В то утро она уже постояла наверху Empire State Building, восхищенно взирая на окрестности, и прокатилась на метро. Впечатлений было столько, что голова у нее шла кругом. А Грей обещал еще много нового. Однако встреча с литературным агентом пугала Брианну, и она постаралась отвертеться, сославшись на головную боль или усталость. Если бы не видела, что Грею безумно хочется их познакомить. Грей незаметно положил несколько долларов в жестяную кружку нищего, который дремал, привалившись к стене дома. Он всегда подавал милостыню. Грей жалел всех — бездомных, безработных, ветеранов Вьетнамской войны. При виде обездоленных он непременно лез в карман за бумажником. От его зоркого взгляда не укрывалась ни одна мелочь. Другие даже не замечали существования бедных, а Грей старался хоть чем-нибудь им помочь. Это было у него в характере. «Эй, парень, часы не нужны? Смотри, какие отличные! И всего за 20 баксов!» Тощий негр открыл портфель, в котором лежало несколько дюжин подделок под часы фирм «Гуччи и Картье».